26. Крепко сжав в руках карабины, бойцы групп захвата в мгновение ока заняли свои места в бронированных фургонах. Захлопали дверцы, соловьем залился свисток, и машины с мигалками и включенными сиренами вырвались из ворот гаражей. Мотоциклисты уже прокладывали им путь, привстав над седлами и выпятив круглые зады, как гусары, скачущие в атаку. Париж поспешно расступался перед ними. Автомобилисты в панике въезжали на тротуары, прохожие вскакивали на скамейки. Тем временем красные чудовища трех пожарных частей выскочили из своих 12 нор и помчались, ослепляя город сверканием хромированных поверхностей и оглушая воем сирен. Протяжным стоном застонали машины скорой помощи, и сабли полицейских вертолетов принялись сечь густой воздух столицы. Круглый дом телевидения, в свою очередь, выпустил свору автолабораторий и машин ретрансляторов, ощетинившихся антеннами. За ними последовали корреспонденты газет на казенных тачках, а за ними — хмыри из частных радиостанций на персональных мотороллерах. Движимые самым что ни на есть профессиональным воодушевлением, все они устремились к югу. На площади Италии фургон с полицейскими, выскочивший из госпитального бульвара, наехал на пожарную машину, вырулившую с улицы Гобеленов. Эта схватка красного с синим не выявила победителя. На асфальте оказалось равное количество касок с каждой стороны. Одна из скорых наскоро сделала приборку и вернулась туда, откуда выехала. Вдоль южной автодороги ревущая колонна как бы всасывала, увлекая вслед за собой, армаду любопытных, неисчислимое множество праздных автомобилистов, жаждущих крови, которые тоже принимались сигналить, как если бы это был свадебный кортеж. 17 километров надо было проехать до места назначения. Одно мгновение, один вдох и выдох. В воздухе была такая спешка, что, не успев даже подумать, куда они направляются, люди уже оказывались на месте. Савиньи-сюр-Орш. Вот где все должно было произойти. Савиньи-сюр-Орш. Изящная вилла, укрытая кустами роз, на берегу Ивет. Наглухо закрытые ставни. Вокруг пустота, запах смерти. Тишина ожидания. Беззвучно мелькают тени снайперов, прячущихся за машинами, притаившихся в пустом автофургоне или залегших на старой черепичной крыше. У каждого на боку рация для связи с шефом и палец на спусковом крючке винтовки с оптическим прицелом. Каждый уже не человек, а лишь напряженный взгляд и патрон в стволе. Телекомментатор, который до этого орал и чистил, как на футболе, теперь почти шепчет. Шепчет на одном дыхании, что здесь, внутри этой изящной виллы с балкончиками, утопающими в цветах, укрылся убийца из магазина, который, как предполагается, взял в заложники своего престарелого отца, а дом набил взрывчаткой, которой хватило бы на всю деревню. Поэтому полиция эвакуировала жителей в радиусе 300 метров. Тишина и в магазине, где изображение изящной виллы на берегу Ивет возникло из разноцветной сумятицы на доброй сотне экранов. Служащие и покупатели все собрались в демонстрационном зале отдела телевизоров и молча стоят, не отводя глаз от картинки, размноженной в сотни экземпляров и покрывающей все четыре стены. Это зрелище предвещает эпилог, достойный их ожидания. 20 часов, 12 минут. Все началось в 20:00. Полиция решила транслировать операцию напрямую по всем каналам, их предупредили заранее, и выбрала для этого время новостей. Дело в том, что предполагаемый убийца уже давно находился под подозрением. Почему же тогда его не арестовали раньше? И приглушенный голос комментатора, задавший этот вопрос, сам же отвечает на него. Необходимо было собрать достаточно улик, совокупность которых позволила бы вынести обоснованное заключение о виновности. Без этого нельзя начать штурм. Теперь сопротивление подозреваемого равносильно самому недвусмысленному признанию. О своей виновности он, впрочем, громогласно заявил всему миру перед тем, как забаррикадироваться в доме. И обещал взорвать дом при любой попытке вторжения. Теперь остается ждать. Тягостные минуты ожидания, тягостные для всех, но в особенности для одного человека. Того, кто единолично отвечает за успех операции. И камера покидает фасад утонувшей в розах виллы, скользит по нейтральной полосе, и останавливается на нем, на человеке, который ждет. Это невысокий мужчина, одетый в темно-зеленый костюм. Пиджак на нем как будто великоват и больше похож на сюртук. В петлице — ленточка почетного легиона, а ниже — круглый животик, затянутый в шелковый жилет с золотыми пчелками. Одна рука, заложенная в проем жилета, покоится на желудке. Очевидно, дает о себе знать язва ответственности. Другую он прячет за спиной. Может быть, для того, чтобы никто не видел, как нервно сжимаются его пальцы. Его сотрудники держатся на почтительном расстоянии. Шеф не из тех, чей мыслительный процесс можно безнаказанно нарушать. Он стоит, слегка наклонив голову, как бы отягощенный грузом решений, которые предстоит принять, и его мрачный взгляд под густыми бровями устремлен в одну точку. Нетрудно догадаться, что он смотрит на фасад изящной виллы. Черная, тяжелая прядь волос в форме запятой падает на его широкий бледный лоб. Но чего он ждет? Дивизионный комиссар Анны Лис. Почему не отдает приказ о штурме? Он ждет, зная по собственному опыту, что излишняя поспешность ведет к поражению. Зная также, что до сих пор своими успехами, своей карьерой, не будем пока говорить о славе, он был обязан врожденному чувству момента. Умение выбрать единственный благоприятный момент в этом, и только в этом состоит секрет его профессионального мастерства. Ждет перед взглядом телекамер, перед наглухо закрытыми ставнями изящной виллы на берегу Ивет, окруженный почтительным молчанием своих сотрудников. Ему протянули было микрофон с усилителем, но он отвел его решительным жестом. Переговоры не его стихия. Его стихия — ожидание, а затем молниеносное действие —